спасателями. Через сутки двое тут будет не протолкнуться. И... напомнил Дик еще об одной очевидной причине не принимать соображения Маклера к действию. «Ваши приборы не могут дать исчерпывающей уверенности в исходе прыжка. Объявится ли снова приятель Тони, неизвестно. С таким же успехом мы сами можем исчезнуть вместе с питоном. Принятие доводов. Согласие с решением. Прошу информации об любых трансформациях реальности». «Хорошо», — отозвалась Диметра, вставая. «Спар, я отправляюсь к себе. Тебя должен был сменить жирафа, но после завершения перехода и восстановления систем разбуди, я приму вахту». «Не переживай, Элли», — пообещал Солянка. «Не подведу. Выспись там. Только скажи ему...» Не отрываясь от обзорного экрана, киборг ткнул пальцем в сторону Маклера. «Что отдыхом и чужому не навредишь. А балласт пусть останется. Он забавный, я к нему почти привык». Дик ухмыльнулся ему в ответ. Солянка немного лукавил. Два пилота на вахте во время и после перехода дублировали и страховали друг друга на случай нештатной ситуации, гибели или потери сознания. А базовую технику безопасности соблюдали даже пираты. Когда Диметра вошла в свою каюту, Бублик как раз доедал шоколадный батончик, оставленный на тумбочке давным-давно, еще до начала перехода в систему оторванных пальцев. Причем поглощал его прямо с оберткой. Значит, версию «Миража» можно исключить. Старпом никогда не слышала о «Миражах», ворующих шоколад. Диметра вспомнила, что тоже проголодалась, вот только еды в отсеке больше не было. Идти на камбус было лень, хотелось быстрее принять душ и улечься спать. Впереди ждали долгие часы вахты, которые придется нести самой, ведь неизвестно, сколько еще проваляются в отключке жирафа и Вики. Хорошо бы Маклер не обманул, и выведенный из строя экипаж смог вернуться к своим обязанностям через 10 часов. Иначе оставшимся придется работать на износ. Сообщить, что ли, чужому, что она обнаружила его навязчивую идею? Наверняка ведь сейчас бродит по кораблю, принюхивается, приглядывается, сканирует все подряд. Диметра коварно усмехнулась. Ничего, пусть побегает, нечего было палить без разбору в ее парней. Порывшись в аптечке, она вытряхнула из блистера снотворное и откусила половину таблетки. На долгий сон времени не было, придется пожертвовать самочувствием после прыжка. Перед тем, как отправиться в душ, она протянула руку и погладила питона. На ощупь тот оказался гладким и, на удивление, чуть теплым. Змей умиротворенно зевнул и ткнулся лбом в руку. «Жаль будет отдавать тебя этому пугалу», — зачем-то сообщила гостю Диметра. «Но безопасность, сам понимаешь». Бублик понял. А может, вошел в очередную фазу своего измененного состояния. Когда Диметра вернулась из ванной комнаты, каюта оказалась пуста. Таблетка должна была подействовать минут через 10. Чтобы не терять время, старпом уселась на койку, открыла на коммуникаторе бортовой журнал и стала вносить туда записи о событиях минувших суток. Оторванные пальцы, место проведения абордажной операции, при вхождении в систему и до начала выполнения задания ситуация штатная, поведение экипажа признать профессиональным, дисциплину удовлетворительной. Алария Тойе. Круизный лайнер Spaceline Dynamics. Операция по захвату проведена согласно плану. Действия экипажа «Звездного лиса» признать успешными, экипажа «Ренегата» — удовлетворительными. Далее — внештатная ситуация. Вследствие неустановленного воздействия, предположительно ксенопланетного происхождения, произведена расстыковка лайнера на капсульные фрагменты. В системе «Оторванные пальцы» обнаружены 6 капсул, нахождение остальных неизвестно. Итог операции неудовлетворительный. Потери — 2 члена экипажа. Санитарных потерь нет. Основная цель операции — груз артефактов Скайров — утрачен при неустановленных до конца обстоятельствах. Бублик — питомец Тони Лапки. Пропал в момент эвакуации с Аларии Тойе, объявился на Ренегате в момент вскрытия контейнера с артефактами. Поведение аномальное и непредсказуемое. Предположительно, связан с исчезновением артефактов, требуется изучение. Жирафа, Тони Лапка, Викки Зор, Понка и Донка, абордажная команда, подверглись воздействию технологии представителя инопланетной расы, называющего себя Маклер. Инцидент произошел в ходе попыток поймать объект Бублик. Неудачно. В момент приближения к точке перехода физические параметры этой части команды без изменений. Бублик обнаружен в запертой каюте старпома Диметры. Ел шоколад. На ощупь имел физическую форму. Вскоре исчез. Маклер, представитель инопланетной цивилизации, находится на борту Ренегата в качестве эксперта по технологиям Скайров. Не предоставил внятного объяснения возможных причин случившегося, считает объект Бублик опасным, подлежащим скорейшему отлову и изучению. Рой Инесса Нонна Ван Ритора, певица галактической известности, болтлива, шумна, экспрессивна, эвакуирована на Ренегат случайно. Обстоятельства появления и поведения на борту вызывают подозрения. Рекомендация — максимально ограничить перемещение по кораблю и общение с командой. По прибытию на базу принять решение о дальнейшей судьбе. Спар Солянка допустил ошибку на этапе захвата Аларии Тойе. В результате оказался частично лишен мобильности посредством силовых ограничителей запястий, что послужило причиной появления посторонней на Ренегате. За проявленную беспечность объявить взыскание и наложить штраф. При выходе из зоны аномалии проявил выдержку и высочайшие пилотажные навыки. По совокупности заслуг полученное взыскание снять, штраф считать погашенным. Новобранец по прозвищу «Открывашка» неплохо проявил себя при выполнении задач на лайнере. Идей о возможных причинах катастрофы Аларии Тойе не имеет. Капитан Бессердечного. На момент исчезновения лайнера находился на борту. На время написания рапорта местонахождение неизвестно. Попытки выйти на связь результата не дали. Утрачен контакт с новобранцем под кодовым обозначением «Хвост». В настоящий момент таблетка и усталость подействовали раньше, чем Диметра успела закончить записи. Старший помощник откинула голову на изголовье и прикрыла глаза, проваливаясь в сон. Неугомонный Маклер бродил в недрах Ренегата. Для его поисков технические и физиологические сложности землян при переходе через нору не имели значения. Рой Инесса Нонна Ван Ритора сидела, обхватив колени на кровати в крохотной каюте, в суматохе ей забыли дать спасительную таблетку. На мостике Дик и Солянка горланили песню про мерзкого красавчика. Ренегат приближался к точке излома пространства. «Элли!» — Солянка довольно бесцеремонно тряс Диметру за плечо. «Кончай дрыхнуть! Новости есть!» Вот стоит только-только закрыть глаза, как тут же придут и разбудят. Даже в космосе найдут. Диметра перевела тело в сидячее положение, потянулась, растирая затекшую от сна в комбинезоне шею, и глянула в коммуникатор. С момента, как она покинула мостик, прошло 6 часов. «Чего там?» — спросила она. «Сама просила разбудить», — напомнил Солянка. «Но дело не в этом. Докладываю. В систему Фелис-17 прибыли штатно, поломок нет. Прыгнули, как по учебнику, отклонение в пределах тысячной. Открывашка, даром что в академии учился, неплохой навигатор. Расход топлива минимальный». «Ближе к делу», — поторопила Диметра. «Ты же не расхваливать новобранца сюда явился. Что стряслось?» «А просто сказать спасибо, парни, нельзя?» — риторически спросил Солянка. «Так вот, запустили мы, как полагается, бортовые системы и стали слушать, что в местных диапазонах творится». Киборг взял было драматическую паузу, но тут же сам поспешил продолжить. «А там переполох от центра масс до границ гелиосферы. Всем гражданским судам приказано перестроить маршруты или лечь в дрейф на 3 суток с последующим уточнением срока задержки. Пролет через ряд систем категорически запрещен. Весь сектор поставлен в позу беременного крокодила». Солянка вновь смолк, ожидая реакции. Напрасно. Диметра не снизошла даже до короткой улыбки. «Тебя наградить за красноречие? Штраф 30% устроит?» «Межзвездная война! Облава на пиратов! Визит президента Федерации!» — не унимался Солянка, сопровождая каждое предположение клацанием челюсти и все более расползающейся по губам усмешкой. «Нет!» «Не испытывай границ моего терпения», — предупредила Диметра. «После всего, что случилось, я совершенно не расположена к шуткам». «Ничего, эта новость точно улучшит твой аппетит. Короче, вытошнила космос от нашей Аларии. На момент твоего пробуждения больше, чем 50 раз». «Часть капсул выбросила здесь?» Не веря услышанному, Диметра вскочила с койки. «Запеленговали целых 7 штук». «Что-нибудь...» — голос Диметры звучал спокойно, насколько это возможно. «Известно о пассажирах. Они живы?» «Капсулы разбросало по всему сектору. Космофлот «Риверы-4» поднят по тревоге, но им еще сутки добираться до нужных систем, пока гражданские суда сообщили о 2 выловленных корпоратах. Нет, Кэпа среди них нет». «А те, что оказались здесь?» В Солянке явно пропадал драматический актер. Он патетически развел руками в стороны. «Увы, на вызов никто не ответил. Там либо покойники, либо...» «Может, они без сознания?» — предположила она. «Нужно самим убедиться». «Элли, мы не успеем», — напомнил Солянка. «Да и нет в этом никакого смысла. Скоро сюда нагрянут патрули, они их спасут. Мы это уже обсуждали, помнишь?» «Возвращайся на мостик, продолжай прослушивать эфир», — холодно приказала Диметра. «Я буду через 15 минут. Пусть кто-нибудь организует мне завтрак». Солянка приложил 2 пальца к виску и отправился на пост. Кэп не отзывался, Хвост тоже. Диметра пыталась выйти с ними на связь по персональному каналу. Безрезультатно. Канал молчал. В течение следующих 3 часов спасателями была выловлена еще 1 капсула и запеленгованы 2. Сопоставляя схему кают с местоположением обнаруженных объектов, Диметра пыталась вычислить систему в порядке их появления, но сведений не хватало, а может, системы не было вовсе? Ренегат двигался к переходу на Альфу-Капеллу. Курс проложили Дик и Солянка, прежде чем отправиться отдыхать после вахты. Окольный путь стоил им 5 дополнительных дней, зато учитывал все наложенные транспортные ограничения и предполагаемые маршруты патрулей. Диметра пересчитала траекторию в первом приближении и пришла к выводу, что она оптимальна или очень близка к тому. Альтернатива — ложиться в дрейф и выжидать — представлялась куда как менее разумным решением. Власти вполне могли в ближайшее время и вовсе перекрыть сектор, особенно если учитывать, что обстоятельства катастрофы Аларии и Тойе уже перестали быть тайной. Спасала лишь определенная инерция мышления у безопасников и непопулярность политического решения перетряхнуть все транзитные и нерегулярные рейсы. К тому же Диметре не давали покоя мысли о сохранении порядка на Бессердечном. Неопределенность с возвращением капитана создавала массу проблем. Оставшаяся на базе команда не настолько предана ей, как те, что на Ренегате. Авторитет Кэпа держал всех в рамках, но кто знает, какова будет реакция... Точнее, Диметра прекрасно понимала, какой она будет. Часть комет моментально почует вольницу. Прервав ее размышления, к тому же грубо и беспардонно нарушая субординацию, на мостик ввалилась шумная компания — Солянка, открывашка, а с ними, одетая в свободный брючный костюм, ее галактическая блистательность — Роинесса Нона Ван Ритора. «Элли, мы решили пойти позавтракать», — ухмыляясь во весь рот, заявил Солянка. «На камбузе закончились концентраты?» — язвительно процедила Диметра. — Или омлет некому готовить? Вы для этого ее выпустили? — Пленников тоже нужно кормить, — возразил Дик. — Вот мы и прикинули, раз уж сменились с вахты. — Совместить приятное с полезным, — загоготал киборг, за что тут же получил тычок в бок от Дика. — Здравствуйте, — заискивающе улыбнулась певичка. — Мне правда ужасно надоело там сидеть, и есть хочется. «Если можно, что-нибудь от головной боли. 2-й прыжок без сна. Теперь я понимаю пилотов. Они настоящие герои». «Ладно, идите», — махнула на происходящее рукой Диметра. Если бы Солянка был один, она бы засомневалась, оставлять ли его наедине с пленницей, но вдвоем с открывашкой они вряд ли натворят дел. Диметра отметила про себя, что новобранец неплохо влияет на Спара в смысле ответственности. «И не забудьте после вернуть нашу гостью в ее персональный люкс». «Нет, пожалуйста!» — замотала головой Ринни. «Не запирайте меня, я буду вести себя тихо». «Нет уж, теперь будешь петь», — хмыкнул Солянка. «За твое ангельское завывание, крошка, лично я готов приготовить тебе яичницу». «Мой продюсер запрещает давать бесплатные концерты», — пискнула девица, но, наткнувшись на враз помрачневшую физиономию Солянки, быстро добавила. «Хотя его ведь сейчас здесь нет, правда? Я с радостью выступлю для вас, мальчики». «Элли, ты разрешаешь?» — киборг выжидающе посмотрел на Старпома. «В свободное от вахты время», — нехотя согласилась Диметра. «Понимать нужды подчиненных и иногда снисходить до них — полезная черта руководителя, тем более в таком непростом бизнесе. Но сначала отправляйся в грузовой отсек. Пора будить наших сонь». «Сделаю, Элли», — кивнул Солянка. «Еще пожелания будут? Могу помассировать шею». Он продемонстрировал механические пальцы левой руки. «Если хочешь, чтобы я тебе их оторвала», — прохладно улыбнулась Диметра. «Свободны, вон с глаз моих». «Идем», — тут же повернулся к певичке Дик. «Надеюсь, ты умеешь варить кофе». «Кофе — мое коронное блюдо», — с гордостью сообщила Ринни, выходя за ним. «Я знаю 131 способ приготовления, если, конечно, у вас найдутся подходящие зерна, сливки и шоколад». Киборг расхохотался им вслед. «Знала бы ты, из чего его здесь варят», — прокомментировал Дик. «Записала бы еще один». «Ты не мог бы прихватить с лайнера что-нибудь полезное?» — мрачно спросила у задержавшегося Солянки Диметра. «Что мне теперь с ней делать?» «Как уляжется суматоха, попросим за прелестную шкурку выкуп», — поделился планами киборг. «Думаю, поклонники не поскупятся. Может, после даже уйду из профессии». «У нас, если и уходят, то в открытый космос и без скафандра», — проворчала Диметра. «Шутить сегодня совсем не хотелось». «А как ты стал пиратом?» — спросила у Дика девушка. «Ты ведь совсем на них не похож». Пока Солянка разбирался в трюме, они в четыре руки готовили завтрак. Дик сооружал бутерброды с консервированной рыбой, ветчиной и огурцами, а певица жарила на гриле тосты, которые потом покрывала прихваченным с лайнера любимым конфитюром из ягод апостуса, по вкусу напоминающим сгущенное молоко и фисташки. И одновременно колдовала над закипающей в кастрюльке водой, всыпая туда обнаруженные в кухонной тумбочке приправы. Там варился обещанный кофе, как пообещала певица, почти по-криостански, если не считать, что вместо положенных по рецепту синих зерен пришлось довольствоваться вот этими непонятными коричневыми. Готовить напиток из кофезаменителя ей прежде не доводилось, вряд ли она вообще подозревала о его существовании. Тем не менее, использовать корабельную кофемашину новоявленная бариста с возмущением отказалась. «Это совсем другое», — объяснила она. Как ни странно, аромат действительно стоял головокружительный. «А ты встречала много пиратов?» — полюбопытствовал Дик. «Только вас», — рассмеялась девушка, — «и еще моего налогового инспектора». «Глупо, в общем-то, получилось», — пожал плечами Дик, отвечая на ранее заданный вопрос. «Стечение обстоятельств. Мы с другом оказались не в то время, не в том месте. Можно сказать, нам просто не повезло». «Мой продюсер говорит, что не везет только неудачникам. Ой!» Девушка осеклась и зажала себе рот ладонью. «Я не это хотела сказать!» Дик хмыкнул. Тут он был согласен с пиратским капитаном. Интересно, как бы отреагировала красотка, узнай, кем на самом деле является ее блистательный патрон Гвен Ранье. «Он прав! Чего уж там!» «И давно вы здесь?» Певица провела руками вокруг себя. «Несколько недель! Алария — наше первое задание, и снова оглушительный провал. Я тут, а Стас... Я бы на месте пиратов задумался, насколько мы им нужны». «Ты же шутишь?» — девушка удивленно посмотрела на него и рассмеялась. «Я очень надеюсь, что твой приятель найдется, вы с ним выкрутитесь и докажете свое честное имя». И если что, можете рассчитывать на мое слово». «Спасибо, Рини», — выдавил из себя пораженный Дик. «А ты, оказывается, мировая девица, а не высокомерная пустышка, способная только открывать рот на сцене». «Что?» — удивленно переспросила девушка. «Спасибо, говорю», — буркнул Дик. «Друзья зовут меня Несси», — глядя ему в глаза, улыбнулась она. «Я запомню», — пообещал Дик. «Идем, позавтракаем, наконец». Однако выполнить задуманное не удалось. В дверях камбуза разлегся неслышно выползший из неведомой бреши питон. «Вот ты где, дружище!» — поприветствовал знакомца Дик. «Между прочим, наш общий приятель Маклер обещал отблагодарить за твою тушку, а вот обойдется!» Бублик оскалился, зевая, и наотрез отказался пропускать людей, пока те не скормят ему половину приготовленных бутербродов. «Хотя, может, и правда стоило отдать тебя на опыты», — ворчал Дик, запихивая еду в ненасытную пасть. «Похоже, нам всем грозит голод». Но Бублику не было дела до мелочных упреков. Когда прожорливое создание насытилось, оно также внезапно и бесследно исчезло. А незадачливым поварам пришлось повторять кулинарный подвиг, да и кофе уже успел остыть. Воздух на мостике ощутимо пах озоном. «Где этот живодер?» — требовательно вопрошал Тони Лапка, переводя взгляд с Диметры на солянку. Тони шатало. Еще сказывались последствия действия парализатора. Время от времени он встряхивался всем телом и вытирал испарину со лба. «Не имею представления», — сквозь зубы отвечала Диметра. «И вообще, я тебе 10 раз говорила оставлять свою тварь на базе во время задания. Доигрался. Бублик плохо переносит мое отсутствие, и если бы не происки нашего...» Он скривился, то ли выражая презрение, то ли страдая нервным тиком. «Покровителя! Ничего бы не случилось! Все пошло по глиссаде! И не смотри на меня так! Скажешь, я не прав?» «Его присутствие — решение капитана», — оборвала Диметра. «И мое. Хочешь оспорить? К тому же смысла в этом нет. Все уже случилось». «Пусть только попробует тронуть Бублика!» — зло оскалился Лапка. «Так и передайте этому! Твоего приятеля не так-то просто тронуть!» — сообщил вошедший в этот момент Дик, пристраивая поднос с бутербродами на столике перед старпомом. Диметра сразу схватила один. — Ты его видел? Где? — Лапка шагнул в сторону Дика. — Что с моим другом? — Выглядит гораздо лучше тебя. Сожрал, между прочим, половину приготовленной еды. Если так пойдет дальше, его питание будет за счет твоей порции, Лапка. — Значит, на камбузе? — сделал вывод Тони и шагнул к дверям. «Лапка», — остановил его голос Диметры, — «у тебя есть полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и перекусить. Потом заступаешь на вахту вторым пилотом. Через час — вхождение в нору. Не хочу это проделывать в одиночку. И попытайся растолкать жирафу. Это в твоих интересах, иначе не скоро сменишься. Солянка, открывашка, можете идти. Рекомендую поспать. И еще. Никаких больше стычек на борту до возвращения на базу. Это относится ко всем, в том числе и к чужому, будь он неладен». «Ваши пожелания, старпом Диметра, попали в мои органы восприятия», — раздался совсем рядом голос того, о ком так не кстати упомянули. Гуманоидная фигура Маклера медленно материализовалась в рубке, словно собравшись из сгустившегося в туман воздуха. Неясно было, как давно чужой находится здесь и что успел услышать. Дик вдруг вспомнил, о чем и в каких выражениях они разговаривали с солянкой во время вахты, и как можно более невозмутимо кивнул чужому, приветствуя. Последними пришли в себя громилы. Как пояснил Маклер, работа парализатора основывается на блокировке простейших нейронных импульсов, то есть чем примитивнее организовано сознание, тем большему воздействию оно подвергается. Собственно, прибор и предназначался для обездвиживания и изучения опасных хищников. Едва обретя свои и без того скудные крупицы разума, Понка и Донка попытались кулаками объяснить чужому, что он не прав. и, разумеется, снова отправились в лапы небытия. «Так даже лучше!» — выдал ставший невольным свидетелем этой сцены Солянка. «Все равно в полете толку от них никакого, а так хоть кормить не надо!» На вахту вторым пилотом заступил Жирафа, потом его сменил Дик, успевший как следует отоспаться и восстановить силы. К тому времени ренегат преодолел пространство, у Альфа-Капеллы совершил переход и теперь набирал ускорение, чтобы как можно быстрее оставить позади звездную систему Ривера. Это была столица пограничного сектора, его наиболее населенная область с единственной обитаемой планетой на 20 световых лет вокруг. Эфир орбитальных станций и ретрансляторов ожидаемо оказался забит новостями о розыске спасательных капсул с погибшей Аларией Тойе. В настоящий момент из разных систем поступали сообщения об обнаружении почти 300 бывших кают потерпевшего катастрофу лайнера. Спасено около 70 человек. Трое пассажиров погибли. Причины устанавливаются. Поисковые работы продолжались. Имен Гвена Ранье и Ежи Корина ни в одном списке не значилось. «Еще парочку проекций, Ринни!» Непропорционально скуластое лицо жирафы, еще сильнее искаженное вязью татуировок, светилось восторженным обожанием. «Вот так! Взгляд чуть задумчивее, просто космический!» Галактическая звезда с оттенком усталой отрешенности выполнила его просьбу, после чего не выдержала и расхохоталась. Жирафа успел схватить нужный образ. Жизнь на ренегате вышла на привычную орбиту. Жирафа впал в очередной приступ эстетической одержимости и теперь все свободное время отдавал написанию портрета именитой пленницы. Обычно хвастливый и тщеславный, на этот раз он наотрез отказался показывать незаконченное творение как самой модели, так и зубоскалящей команде. Один раз художественный диспут обернулся потасовкой, когда к искусству решили приобщиться Понка и Донка. До этого они даже не знали, что можно рисовать грифелями, а тут вдруг потребовали дать им закончить шедевр. И где только слово такое подслушали. После ужина Ринни обычно устраивала для команды небольшое выступление из 2-3 песен, что несколько оживляло однообразное течение дней на борту. Но большую часть полета тихонько сидела в кают-компании и никому не мешала. Пираты наперебой таскали ей лимонад, сладости и шампанское, стремясь упредить малейшее желание очаровательной гостьи. В редкие моменты отдыха Диметра наблюдала за этой суетой, презрительно поджав губы. «Я сочиняю новую песню», — по секрету поделилась певица со своими похитителями. «Уверяю, это будет хит галактического масштаба». «Вот уж не думал, что ты сама пишешь песни», — удивился Дик. «Если одолжишь мне коммуникатор, я попробую наложить слова на музыку», — обезоруживающе улыбнулась Ринни. Конечно же, Дик не мог отказать ей в такой мелочи. Да и не в мелочи тоже, если быть честным. Девушка пробуждала в Дике странные чувства, определить характер которых он затруднялся. Его одновременно и тянуло к ней, и отталкивало, как разными полюсами одного и того же магнита. Слишком не похожа она была на всех, кого он знал прежде, настолько, что обычно смелый и решительный, Дик даже не пытался поговорить с ней откровенно и продолжал теряться в догадках, стоит ему на что-то надеяться или же лучше прогнать прочь неуместные мысли. К тому же ему казалось неправильным думать о себе в то время, как Стас пропал и, возможно, даже погиб. «Вот доберемся до базы, все прояснится, так или иначе», — сам себя успокаивал он. Так проходило время. Сон и беседы в кают-компании сменялись дежурствами на мостике, куда Дик заступал теперь регулярно в качестве второго пилота. До базы оставалось пересечь еще 3 системы. Поступающие новости были неутешительные. Обнаружено 87% капсул. Число погибших увеличилось до 5 человек. Основная причина — разгерметизация. Конструкторы Аларии уверяли, что резерв систем жизнеобеспечения в автономно работающих модулях рассчитан на 2 недели, но, делали они оговорку, данные приведены с учетом соблюдения техники эксплуатации, с которой мало кто знаком. Сегодня истекали 7-е сутки. Шансы были, но их оставалось все меньше. А еще Дик размышлял, что если Стас не вернется, друга надо будет искать. и на пиратов здесь надежды немного. С исчезновением капитана они, скорее всего, начнут делить власть и добычу. Побег в сложившихся обстоятельствах выглядел самым оправданным решением. Нужно только правильно выбрать момент и суметь воспользоваться неразберихой. Очень кстати, что у него имеются оформленные документы законопослушного Роберта Грина, которым он притворялся на борту Аларии. Только бы это имя не всплыло в новостях. Диметра ходила мрачнее мрачного, и последние трое суток почти не спала, покидая мостик только чтобы принять душ. Ледяные глаза стали еще пронзительнее, а сама она едва ли не прозрачной, сотканной из углов и граней. Дик подозревал, что Старпом держалась на стимуляторах. Ее короткие и емкие приказы никто больше не рисковал обсуждать, даже Балагур-Солянка в ответ только коротко кивал. Маклеру досталось за его модуль невидимости, в прямом смысле столкнувшись с чужим в коридоре, Диметра настолько молниеносно приложила его о стену, что чужой вынужден был частично материализоваться и дальше охотился уже без маскировки, что-то в тонкой инопланетной технике вышло из строя. Скрывать себя целиком у него больше не получалось. Маклер и Тони Лапка искали бублика. Один с целью поймать, другой — защитить. После пиршества на камбузе бублика больше никто не видел или не признавался. Тони всюду раскладывал лакомства для своего друга и 10 раз на дню проверял оставшиеся нетронутыми нычки. В промежутках его тоска выливалась на крылатых тварей с мини-котты. Тони кормил микроскопических крокодилов листьями салата, единственной пищей из запасов ренегата, не противопоказанной инопланетной живности, и рассказывал им о потерянном питомце. Твари слушали невнимательно, постоянно верещали и дрались между собой, стукаясь о стенки клети. Ренегат, медленнее, чем хотелось, но неизбежно приближался к дому. Еще на подлете к базе стало понятно, что в очередной раз что-то пошло не так. Диметра даже не удивилась. В последнее время неудачи преследовали их постоянно. Хорошо безопасников на хвосте не притащили. Едва ренегат оказался в пространстве РОС-782, Диметра передала на базу кодированный сигнал. Обычная процедура. Мы здесь, вышли чисто, готовьтесь встречать. Никаких подробностей, никакой информации, кроме того, что их никто не преследует. Она прекрасно отдавала себе отчет, что горячие новости о постигшей на борту Аларии неудаче, утрате части груза и, самое главное, исчезновении капитана лучше попридержать до прибытия. Вот только предосторожности оказались излишни. Ей никто не ответил. Диметра вызвала на мостик Солянку, и вместе они проложили курс. Пришлось исходить из самого плохого варианта — база захвачена противником. Было принято решение приблизиться к месту предполагаемой локации Бессердечного со стороны планеты, чтобы частично спрятаться за ее гравитационным полем и на подходе прощупать обстановку дронами. Старпом объявила на ренегате полную боевую готовность. Экипаж занял места согласно боевому расписанию. Жирафа и Викки Зор проверяли системы наведения плазменных пушек, Понка и Донка заряжали в боевом отделении торпеды. Вручную, потому что аппарат заряжания решил, что самое время уйти на профилактику. Дику, у которого не было должности на корабле, поручили сидеть тихо и быть готовым заменить любого из команды. Что делал Маклер, никто не знал, певичку заперли в каюте. К счастью, до боя не дошло. Не успела Диметра отдать приказ на запуск разведчиков, как корабельный интеллект доложил о входящем сигнале. Это был мистер Кирби. «Диметра, где вас носило?» — зарычал он сходу. «Заигрались в пиратов, храбренькие мои!» На щеке у него красовался свежий шрам, во рту недоставало переднего зуба, а правая рука была упакована в лубок силикопласта. «Мистер Кирби!» — оборвала его Диметра. «Почему не отвечали? Доложите обстановку!» «Потому что кое-кто не умеет держать язык за зубами!» — очень недобро оскалился мистер Кирби. Стекла очков зловеще блеснули. «У нас тут проблемочки, но стыковочку обеспечим. Не нужно прыгать за борт, мои драгоценные. Прижмитесь аккуратненько к шлюзу 8-го модуля». «К 8-му?» — переспросила Диметра. База представляла из себя контейнеровоз, состоящий из 8 громадных транспортных модулей. Он же законсервирован. Как это понимать? Говорю же, проблемочки. Скоро все сами увидите. Связь отключилась. Не удовлетворившись странными объяснениями, Диметра приказала оставаться в боевой готовности и запустить дроны. Разведчики облетели вокруг и тщательно осмотрели базу. Существенных внешних повреждений не наблюдалось, но часть отсеков, насколько можно было судить по болтающемуся в космосе мусору, подверглась декомпрессии. Причальные стапели несли следы повреждений, а вход в ремонтный ангар оказался блокирован застрявшим в нем грузовозом. Складывалось впечатление, что кто-то пытался покинуть базу, но управление шлюзом перехватили. Весьма обеспокоенная увиденным, Старпом приняла решение стыковаться у 8-го модуля. Весь экипаж получил приказ вооружиться и в полном составе собраться у главного шлюза. Мистер Кирби лично встретил команду «Ренегата» в транспортном блоке. Второй помощник капитана Бессердечного был не один. Рядом стояли двое крепких парней, в одном из которых Дик узнал Громилу, с которым ему довелось выяснять отношения в первые дни появления на базе. Кажется, его звали Грег. Все пираты, включая мистера Кирби, были вооружены. «Долго же вы?» — вместо приветствия или доклада заявил он. «Непредвиденные обстоятельства», — коротко пояснила Диметра. Поведение Кирби ей очень не нравилось, и дело тут было вовсе не в его слащавой манере выражаться и мерзких остротах. Он словно почуял слабину и ощутил вседозволенность, как будто что-то нехорошее произошло, о чем она пока не знала. «Не удивлен ни на долю микрона, Старпом Диметра. Чего еще ожидать от бездарей и тугодумов?» Насмешливо протянул сухощавый и презрительно осклабился, но тут же быстро, видимо, вспомнив о разрушениях во рту, поджал губы. «Таким только полы мыть на рудовозах, и то я бы не поручился, что справились бы». «Мистер Кирби!» — в голосе Диметры звякнуло предупреждение. «Напоминаю, ваши полномочия исполнительного администратора базы прекращены моим возвращением. До новых распоряжений капитана выводы и приказы по личному составу вправе выносить исключительно я. Если у вас имеются вопросы и возражения, мы можем обсудить их немедленно». Дик нахмурился. Возвращение на базу оказалось еще хуже, чем он предполагал. Неприятности начались сразу. Боковым зрением он заметил, как взялись за рукояти пушек Тони Лапка и Жирафа. Солянка делал вид, что подкручивает какую-то настройку в протезе, но механическая ладонь при этом переместилась поближе к висящему на поясе плазмомету. Викки Зор флегматично изучал грязь на палубе. Понка и Донка нервничали и попеременно смотрели то на Кирби, то на Диметру, ожидая команды открыть пальбу. Непонятно, правда, от кого. Хорошо, хоть Ринни осталась на «Ренегате». Нет, ей, конечно, очень хотелось выйти и увидеть собственными глазами пиратское логово, но Диметра приказала не выпускать ее из каюты до особого распоряжения. Сейчас Дик был даже рад такому раскладу. Ситуация могла взорваться в любой момент. Подручные мистера Кирби уже выхватили бластеры, хотя их предводитель внешне демонстрировал спокойствие. В этот момент с корабля сошел Маклер и на миг притянул к себе напряженные взгляды. Не пожелав присоединяться к выяснению человеческих взаимоотношений, он молча обогнул встречающих и направился в недра корабля. Никто не рискнул его останавливать. «Ну что ты в самом деле, Элли?» — примирительно рассмеялся мистер Кирби. Похоже, появление Маклера подействовало на него отрезвляюще. «Нельзя же все сразу воспринимать в дуло!» Я просто высказался о сомнительной кадровой политике, на что имел в сложившихся обстоятельствах все основания. «И что же это за обстоятельства?» — потребовало пояснений Диметра. Ни единый мускул на ее лице не дрогнул. Расслабляться пока было рано. «Давайте поговорим в более комфортной обстановке», — мистер Кирби окончательно сменил гнев на милость. «Есть тут одно местечко». В импровизированной кают-компании некогда представлявший из себя рабочий кабинет корпоративного офис-менеджера, было довольно тесно. Зато здесь имелся удобный диван и огромная кофемашина модели Uber Galactic, чьи изделия славились своей невероятной надежностью, работали ровно столько, сколько прописано в гарантийном сертификате, и ломались сразу на следующий день. Очевидно, этот момент пока не настал, и мистер Кирби проявлял нарочитое гостеприимство, заваривая на всю команду крепкий напиток. Его громилы остались сторожить у дверей. Когда в условленное время ренегат, как обещалось, не возвратился на базу, процесс приготовления кофе нисколько не мешал нескончаемой болтовне, из которой слушателям приходилось в буквальном смысле выуживать крохи полезной информации, я взял на себя смелость прощупать, чем дышит космос и какие ветры дуют в галактике. Да уж, пренеприятненькие моменты пережил я, хорошие мои. Не все вокруг с должным пониманием встретили новость о том, что Аларию Тойе, на которую возлагались такие большие надежды, постигла, как бы помягче сказать, досадное происшествие. И что печально, обвинили в неподобающем поведении не кого-то, а нас, честных комет. Облавы и задержания начались по всей Федерации, и это в то время, когда у нас тут проблемочки. Не прикидывайся дурой, Элли, или ты полагаешь, что гибель капитана не относится к разряду проблем? Что ты несешь, Кэл? С чего ты взял, что Кэп мертв? С чего? А почему тогда я его здесь не вижу? И зачем была ваша капсулограмма, присланная 4 дня назад? Алария Тойе разрушена, капитан погиб, следуем кружным курсом, сохраняйте спокойствие. Я пытался сохранить конфиденциальность, но секреты на нашей базе разлетаются быстрее, чем ползает рептилия Тони. «Не смей трогать бублика, брехло очкастое!» — угрожающе процедил Тони. Жираф вцепился в комбинезон приятеля и прошипел тому на ухо. «Не сейчас». «Мы не отправляли никакой капсулограммы», — прищурилась Диметра. «Что тут творится?» Мистер Кирби поставил на стол перед ними поднос с дымящимися кофейными кружками, сам сел напротив и продолжил. «Судовой журнал, не обманешь, лапочка. Все записано буквочками в графочках. Вот, правда, попасть на мостик и проверить будет весьма затруднительно. У нас приключились, как бы это сказать, беспорядочки». Некоторые недалекие, уж извинит меня наш уважаемый старпом, кадры решили, что теперь можно не выполнять приказы, и взяли тягу в свои руки. «На базе мятеж?» — резко спросила Диметра. «Уже нет!» — расхохотался было мистер Кирби, но тут же скривился и потер забинтованной рукой свежий шрам на щеке. «Ну, то есть почти нет, мерзавцы!» Кружки с горячим напитком быстро разобрали, на подносе осталась только одна, та, что предназначалась Диметре. Ей сейчас было не до кофе, а может, и не нравился аромат или выражение лица мистера Кирби. «Доложи обстановку», — потребовала она. «Верные слову и делу люди», — елейно сообщил мистер Кирби, «сумели быстро сгруппироваться и навести порядок. Мятежники отступили». «Мне удалось вывести из строя причальные стапели. Тогда они попытались покинуть ремонтный ангар на одном ржавом корыте, но ничего не вышло. Так что, хотя наши ряды, к несчастью, заметно поредели, мы сохраняем боеспособность и готовы выполнять приказы. Пока не вернется капитан, конечно. Перед ним я вынужден буду поставить вопрос о вашем соответствии должности». «Мистер Кирби, я жду отчета», — никак не отреагировала на очередной выпад Диметра. «Имена зачинщиков и перечень предпринятых к настоящему моменту мер по устранению кризиса». «Пока вот так», — мистер Кирби вытащил планшет и протянул Диметре. «По моим данным, за всем стоит умник. Она подговорила Астру провести агитацию среди парней. Ты знаешь, как он это умеет». Потом к ним примкнул Чема, что еще больше осложнило наше положение. Остальные — так, мелкие сошки. Они попытались вскрыть хранилище Маклера, и, кажется, им это удалось. Не знаю, какие игрушки они там нашли, но вывести не успели, так как мы выпустили воздух из четвертого модуля и повредили главный ангар. Думаю, сейчас негодяи стараются починить шлюз и что-то из техники. У меня осталось не так много ребятишек, но мы контролируем генераторную и узел связи. А с вами вместе быстро проучим всех, кто не слушался. Кэл, я хочу, чтобы ты немедленно представил мне тех, кто верен, и полный список имеющегося вооружения. Солянка, пока мы заняты, попробуй установить связь с мятежниками. Только переговоры оставь мне. Остальным отдыхать. Скоро для вас будет дело. «Располагайтесь, мои драгоценные», — снова заговорил мистер Кирби, недобро скались. «Здесь, в ящичках, не только кофейные зерна, но и поесть найдется. Угощайтесь. А вот деликатничать с бунтовщиками я бы не советовал. Вот доберусь до этих отбросов, пощекочу им пяточки и за ушками почешу». «Почему ты не предупредил Маклера?» — спросила Диметра, уже направляясь к выходу. «О том, что его ограбили, и на базе неспокойно». «Ах, радость моя!» — хихикнул выходящий следом за ней мистер Кирби. «Ну что ему сделается? А так, глядишь, и хулиганам перепадет угощение». Дик сидел, мусолил в руках чашку с остывшим нетронутым кофе и размышлял. Есть и пить не хотелось. Подозрительное поведение мистера Кирби никак не шло из головы. А если именно он замышляет занять место капитана? Может, не зря Диметра не притронулась к кофе? Дик с запоздалым опасением отодвинул от себя чашку. К счастью, он успел только пригубить, в отличие от остальных. Между тем, рядом происходил разбор полетов, причем в отсутствии начальства. Экипаж «Ренегата» пытался выяснить, кто же послал на бессердечный капсулограмму о гибели капитана. Никто не желал признаваться. Все пламенно клялись, что преданы делу и глубочайше уважают Кэпа. «Но тогда», — высоко поднял палец жирафа, — «остается лишь принять версию, что сообщение отправил бортовой интеллект «Ренегата». Прослушал наши разговоры, проанализировал оперативную ситуацию и решил самостоятельно связаться с базой. Причем такой молодец, нашел нужную схему кодировки и упаковал уникальным ключ-паролем». «Который есть только у Диметры», — вставил обычно молчаливый Викки. «Только Старпому это было нужно меньше всех», — заметил Солянка. Он что-то пытался настроить у себя на коммуникаторе. «Вот бездна! Сеть бессердечного молчит, даже резервный канал». «Должно быть, мятежники», — предположил Тони, — «рубанули связь». «Ага, и связь уронили, и сигнал себе сами послали», — продолжил язвить жирафа. «У каждого из нас была возможность покопаться в файлах и найти нужные коды. На мостике дежурили практически все». «Ты на что намекаешь, долговязый?» — зло прищурился киборг. «Что я за спиной у Элли?» «С тем же успехом можно обвинить Понку с Донкой», — встал на сторону Солянки Лапка. Громилы синхронно поперхнулись кофе. Они как раз заливали в себя по третьей кружке, заедая горячий напиток холодным тыквенным концентратом, отвратительным, как помнилось Дику со времен Академии, причем не только на вид. Но у мордоворотов были железобетонные желудки и непритязательный вкус. «Тогда пусть каждый выскажется, кто же может быть этой трусливой крысой?» — не сдавался вошедший в роль детектива жирафа. «Эй, мы не в демократию играем, чтобы назначать подозреваемого большинством голосов!» — буркнул Солянка. Он отправил в рот ложку желеподобного месива из «Ешь и лети», так пилоты называли мясные ошметки, овощи и прочие витамины, входившие в состав стандартного летного пайка, с трудом проглотил и яростно прошипел. «На Ренегате завались убойной закуски, а тут... заставить бы Кирби самого это жрать. Вот уж кого бы я обвинил с легкостью, а не одного из нас. Я пока никого не назначаю, а надеюсь услышать упущенные из виду факты и аргументы и по возможности точно восстановить, кто и чем занимался во время пути», — невозмутимо продолжал жирафа, надкусывая найденное в шкафу одинокое зеленое яблоко. К его разочарованию фрукт оказался кислым и обезвоженным. «Мы лежали без чувств», — — поспешили заявить громилы. «Не факт, что все время. Не настолько вы бестолковы, чтобы так легко проваливаться в забытье». Дик с трудом подавил улыбку. Он представил, как Понка прокрадывается на мостик и подглядывает в бортовой журнал, в то время как Донка, уткнувшись в коммуникатор, кодирует сообщение. «Зря лыбишься, открывашка!» — охладил его жирафа. «Ты-то как раз в первых рядах подозреваемых. У тебя имеются нужные навыки, а первое же задание с твоим участием обернулось крупными проблемами». «Я не напрашивался на дело», — напомнил Дик, — «и мой приятель тоже. Нас в него потащили. Если вы думаете, что мне это нравится, то глубоко ошибаетесь». «Я предпочел бы искать хвоста и кэпа, а не сидеть здесь, наблюдая гнусные рожи». «Сбавь обороты», — оборвал его жирафа, — «это к делу не относится». «К тому же», — продолжил Дик, игнорируя Долговязова, — «что я, враг самому себе, так подставляться на первом деле? Я ведь понимаю, все трудности, проблемы и косяки будут списываться на меня, как на сомнительный элемент, не заслуживающий доверия». «Допустим, я тебе верю», — протянул жирафа. «Почти. Солянка». «Я тоже верю балласту», — отозвался киборг, изображая улыбку. «Даже больше, чем почти. Он неплохо показал себя в абордаже, хоть все и пошло через дюзы». Жирафа посмотрел на механоида в упор. «Не виляй, Спар. Ты же понимаешь, я хотел услышать аргументы, почему это сделал не ты». «Потому что это сделал не я. Какая мне выгода с переворота?» «Допустим», — согласился жирафа. «А ты что скажешь, Викки?» Молчун отрицательно помотал головой. «Я бы хотел услышать более развернутый ответ», — потребовал сам себя назначивший следователь. На шее у Вики заходили желваки. «Я обязан капитану. Я не предатель». «Тони!» «Да пошел ты!» — коротко и по существу выразился Лапка. «Вас послушать, так получается, что сигнал на базу отправил либо я, либо Бублик», — подытожил жирафа. «А поскольку в себе я уверен на 100%, только посмей», — сжимая кулаки, предупредил Лапка. «А Тони настолько же уверен в своем Бублике, то вынужден констатировать...» Жирафа вдруг широко зевнул на середине фразы и тут же упал лицом в тарелку с тыквенным концентратом. Лапка вскочил и бросился на помощь приятелю, но не добежал, схватился за спинку дивана и осел на палубу. Дик с удивлением переводил взгляды с одного сообщника на другого. Оказалось, что вырубились все. Солянка завалился на бок и запрокинул голову, механическая рука застыла в воздухе в вытянутом положении. Викки Зор медленно сполз с дивана и прислонился к нему спиной, закрыв глаза. Понка и Донка в полудреме еще какое-то время пытались продолжать жевать, но вскоре их челюсти окончательно остановились. Догадавшись, что творится неладное, Дик поспешил закрыть глаза и притворился, что спит. Это давало хоть какой-то шанс выбраться из передряги. Проклятый кофе! Попались, как мухи в паутину. Возвращение на базу превзошло самые худшие ожидания. Через некоторое время дверь в кают-компанию открылась, и внутрь заглянули двое громил. Дик незаметно наблюдал за ними сквозь полуприкрытые веки. Убедившись, что вся команда ренегата лежит без движения, один из пиратов достал коммуникатор и доложил. «Хорьки в клетке. Да, спят как убитые. Есть встретить. Ждем». Негодяи принялись ходить по помещению, обыскивать спящих и перетягивать руки силикопластом, чтобы те даже не думали рыпаться, если проснутся. Дик тоже не избежал общей участи и ощутил на запястьях крепкие путы. «Ну вот и все», — запоздало подумал он, — «что называется, отлежался». Глупо было надеяться, что его обойдут вниманием. Изъятое оружие складывали здесь же, прямо на столе, посреди посуды и кофейных разводов. Один из пиратов, невысокий бугай, подошел к кофемашине с явным намерением заварить себе чашечку. «Батарейка, ты что, рехнулся?» — остановил его подельник. «Там нейролептика, лошадиная доза. Хочешь прилечь поспать? Учти, никто тебя дожидаться не станет. Меньше людей, больше доля на остальных. А вдруг он нас все равно кинет?» Батарейка передумал пить кофе и в задумчивости потер нос. «Я в честность мистера Кирби не очень-то верю». «Кончай трястись, как балласт в трюме! Вон, уже наши идут!» Дик продолжал наблюдать. Ничего другого ему не оставалось. Со стороны коридора раздались шаги, сопение и ругань. Затем дверь открылась, и еще двое здоровых лбов втащили внутрь обездвиженную Диметру. Старпом вертелась у них в руках, пытаясь вырваться, и сыпала ругательствами вперемешку с угрозами, но ничего не получалось. Руки и ноги фурии были надежно стянуты гибким упаковочным пластиком. Следом в отсек заглянул мистер Кирби. Фиксатора на руке как не бывало. Ранение оказалось обманом, как и все остальное. «Ну вот, вся команда неудачников в сборе!» Он наклонился к Диметре и противно заулыбался. «Ты хоть понимаешь, с кем поссорилась, лапонька? Скажи спасибо, что твоя прелестная шейка не треснула, а ведь могла бы принять участие в столь выгодном предприятии. Но ничего, нам хватит и ренегата. Не пройдет и часа, как правильных парней здесь не будет, а вот вам я не завидую. Очень скоро бессердечный превратится в небольшую звезду. Вы будете гореть ярко, но недолго. Хе-хе. Но можно еще передумать. У тебя есть время на размышления, деточка. Неужели ты убьешь их всех?» Он мотнул головой в сторону неподвижной команды ренегата. «Из-за своих непомерных амбиций и фанатичной преданности мертвецу». «Проваливай!» — процедила Диметра. «Я не веду дел с крысами». «Не разбрасывайся словами, сладкая моя!» Мистер Кирби наотмашь ударил Диметру по лицу. «Особенно, когда лежишь связанная в ногах у победителя!» Дик пожалел, что не имеет возможности дотянуться до оружия и всадить заряд в нагло ухмыляющуюся рожу Кирби. Обстоятельства были не в его пользу. Повернувшись к подельникам, мистер Кирби ткнул в грудь тому, кого называли батарейкой. «Останься и присмотри за ними. Остальные за мной. Начинаем погрузку. Времени в обрез. Нужно успеть, пока чужой не вернулся». Пираты вышли, оставив одного своего. Батарейка принялся нервно расхаживать по каюте, даже несмотря в сторону пленников. Наверное, очень переживал, что его бросят. Дик подождал, пока стихнут шаги в коридоре, и только после этого позволил себе открыть глаза. «Эй, простофиля!» — позвал Дик. Диметра посмотрела в его сторону, но от удивления ничего не сказала или благоразумно решила не мешать. «Гляди-ка, проснулся!» Громила не пришел в восторг от открывшейся возможности пообщаться. «А ну, заткни пасть, а не то я тебе в нее ствол затолкаю!» «Кончилась батарейка!» — как ни в чем не бывало, продолжил Дик. «Отработала свое и в утиль!» «А тебе что за дело?» — обиженно вскинулся пират. — «Сам-то вон, сдохнешь скоро, о себе думай». — «Да жаль тебя», — участливо протянул Дик. — «Сам такой же. Одним все, другим ничего. Ты для них морды бьешь, добычу таскаешь, а вместо честного расклада тебя в расход, лишь бы не делиться. Как там твой кореш сказал? Меньше людей, больше доля на остальных?» Громила с сомнением посмотрел на Дика. — «А ты почем знаешь? За мной вернуться еще». «Ага, вернуться», — плеснул яда в чашу сомнений Дик. «Не для того тебя здесь оставили. Сядут сейчас на корабль, а нас того». «Что делать-то?» — засуетился несчастный батарейка. «Что делать? Пропал я, куда ни плюнь. Своих кинул, а теперь и меня тоже». Дик выдержал паузу, чтобы холодные пальцы отчаяния как следует сомкнулись на податливом горле жертвы, после чего, как бы невзначай, заметил. «Думаю, старший помощник замолвит за тебя словечко перед Кэпом, если поможешь остановить Кирби. Негодяй должен за все ответить». Батарейка радостно закивал. Потом засуетился, взглянул на лежащую рядом Диметру и тут же осекся, будто порезался о ледяной взгляд. «Не дрейфь, может, и поживешь еще», — прохладно пообещала голубоглазая фурия. Громила принял решение. Он торопливо снял с пояса молекулярный резак и опустился рядом. Пластиковые путы лопнули, тончайшее лезвие оставило длинную кровавую полосу на запястьях. «Вот это ты зря!» — — скривился Дик. Батарейка испуганно заморгал. Но Диметра лишь сжала зубы и отобрала у него мехи нож, чтобы самой освободить ноги. «Ерунда, царапина!» Диметра поднялась на ноги и подошла к Дику, резанула по его путам, чисто и аккуратно, после чего вернулась к громиле и быстрым ударом в висок отправила незадачливого освобождения.